Глава 7. Прошла неделя. Никуда я, естественно, не уехала и не собиралась даже. Но теперь я с беспокойством стала ждать реакции Артура. Совершенно очевидно, что когда мужчина поймет, что я ослушалась, обязательно что-то выкинет. Прошло еще несколько дней, но ничего не произошло. Уже начала думать, что, может, Артур нас оставил в покое, однако уже на следующий день поняла, что он просто решил действовать, больше не тратя время на разговоры. Выглянула в окно после звонка в дверь. На пороге стоял курьер. Иногда муж просит взять из дома какие-то бумаги, и курьеры бывают от него. Открыла дверь. «Добрый день», — поздоровался парень. «Мне нужна Ирина. Это вы?» «Да, я. Добрый день». «Тогда это вам. Распишитесь за доставку». Курьер протянул мне пакет с документами и планшет, чтобы я оставила свою подпись. Закончив все формальности, парень попрощался и ушел, а я поспешила вскрыть конверт. «Лично мне? Что это еще за новости?» Листов внутри оказалось не так уж много. Собственно, это компромат, который должен был очернить меня. Артур раскопал информацию о моем отце. «Я не удивлена, такие всегда найдут о тебе всю подноготную». Читала и одновременно хотелось засмеяться и стукнуть сына моего мужа чем-то тяжелым. Вот же гад! Это могло бы сработать, если бы не одно «но». Кирилл знал о моем прошлом. Хорошо, что он знал об этом раньше, иначе эти несколько листков могли бы смутить моего жениха. Небрежно бросила их на стол. «Артур, Артур, ты все-таки развязал со мной войну. Я человек неконфликтный совершенно, но даже я злюсь, когда мне наступает на больную мозоль. Я обязательно скажу об этом Кириллу. Он должен знать, какие дела творит за его спиной сын». Завибрировал телефон. Номер был мне незнаком, но я уже догадалась, кто так жаждет со мной говорить. «Да», — сказала я, приняв вызов. «Получила документы?» — спросил холодный голос. «Да», — сухо ответила. «Прочла?» «Да». «Понравилось?» «Очень». «Что делать-то будешь?» «Пока не знаю. Делиться с Артуром реальными планами не собираюсь. Узнает от своего папы, что же я сделала». «Ты же понимаешь, что отец не будет доволен таким компроматом?» «Понимаю», — снова ответила тем же равнодушным тоном. «Ты знаешь, я сегодня добрый и пока не послал этот пакет моему отцу». «Весьма благородно». «Спасибо», — ответила с сарказмом. «Даю тебе время до вечера, чтобы уйти достойно. Если ты останешься, этот пакет попадет завтра к твоему жениху, и он все равно тебя выгонит». Я промолчала, чувствуя, как закипаю внутри. Скоро пар из ушей повалит. «Ты уедешь? Или мы еще поиграем в эти прекрасные игры?» — спросил Артур. «Конечно, уеду». «Неужели?» — усмехнулся он. «Не верит и правильно делает». «Да», — ответила я. «Ты меня сейчас очень напугал. Так убедительно говоришь, что я, пожалуй, послушаю». «Язвишь?» — отдернул меня уже другим тоном. «Посмотрим, что ты завтра запоешь. Время пошло». Он повесил трубку. «Черт!» — кинула я телефон на диван и заходила по комнате. «Козел!» «Ну и чего привязался? Так радеет за отца? Ну надо же! Какой замечательный сын оказался!» По нему скорее можно сказать, что он любит себя и переживает за свои деньги, которые могут попасть в мои цепкие коготки, а не за папу. Дождалась вечера и возвращения домой жениха. Едва он устал и вошел в коридор поздним вечером, как тут же подлетела к нему. «Кирилл, у меня проблема». «И тебе привет, Ирин», — ответил он, разуваясь и снимая пальто. «Сегодня Свету укладывала спать я, потому что ее отец обещался быть поздно. Девочка уснула, и теперь нам никто не помешает говорить». «Что там за проблема?» – поинтересовался Кирилл, проходя на кухню и доставая ужин из холодильника. «Вот», – протянула ему листы из письма Артура. Мужчина глянул на меня, отставил кастрюлю в сторону и развернул бумаги, пробежал глазами, а после снова вернул взгляд на меня. «Кто посмел тебе это прислать? Это шантаж?» – спросил он серьезно. «Именно. Компромат», – ответила я, скрестив руки на груди. «И что они хотят? Денег?» «Нет». «Чтобы я бросила тебя?» «Хм...» — хмыкнул он и задумчиво почесал макушку. «Зачем? Они подписались?» «Это он». и он не скрывает своего причастия к этому делу. «Ну кто он? Говори, не томи уже!» – строго потребовал Кирилл. «Артур, твой сын». Ненадолго повисла тишина. В глазах мужчины появилось понимание. «Артур, значит, он все же не принял тебя». «Нет, не принял. Я не хотела тебе говорить, но он угрожает мне за твоей спиной, называя меня охотницей за твоим кошельком и требуя, чтобы я ушла и оставила тебя в покое». Кирилл задумался. Потом подошел ко мне и обнял за плечи. «Ириш, прости». «За него извиняюсь, потому что от Артура ты извинений не дождешься». «Я и не жду». «Слушай, я тебе же рассказывала о матери Светы. Помня эту историю, сын не доверяет и тебе, он ведь не все знает». «Я помню, но мне все равно неприятно. Ты можешь меня оградить от этого? Не хочет принимать меня, не нужно. Но и компроматы на меня собирать тоже не надо, и еще тебе их подкидывать». «Все понимаю, Ир», – сжал он мои плечи в пальцах. «Я пресеку эту ситуацию, он больше не сунется к тебе, обещаю».